81. Машины на улице мурчат отдельными медленными звуками, которые словно согласуются с моей сонливостью. Сейчас время обеда, но я остался в конторе. Стоит теплый, немного белесый день. В шуме, по какой-то причине, коей, возможно, является моя сонливость, есть то же, что есть в дне. 82. Не знаю, какой смутной лаской, которая тем нежнее, что лаской не является, обвивает мне лицо и рассудок неясный вечерний легкий ветер. Я знаю лишь то, что тоска, от которой я страдаю, на мгновение сидит на мне лучше, как одежда, которая перестает натирать рану. Несчастна чувствительность, что зависит от легкого движения воздуха для того, чтобы обрести, пусть и ненадолго, спокойствие. Но такова вся человеческая чувствительность, и я не думаю, что на человеческих весах перевешивают неожиданно заработанные деньги или неожиданно полученная улыбка, которые для других являются тем, чем для меня в это мгновение стало краткое дуновение прерывистого ветра. Я могу думать о сне. Могу мечтать о том, чтобы мечтать. Я отчетливее вижу объективность всего. С большим удобством использую внешние чувства жизни. И все это на самом деле потому, что когда я дохожу почти до угла улицы, перемена ветра в воздухе радует поверхность моей кожи. Все, что мы любим или теряем, вещи, существа, значения, касается нашей кожи и тем самым достигает нашей души. И этот эпизод для Бога не более чем легкий ветер, который не принес мне ничего, кроме предполагаемого облегчения, подходящего момента и возможности блестяще все потерять. 83. Круговерти, круговороты в текучей никчемности жизни. На большой площади в центре города умеренно разноцветная вода людей течет, растекается, образует лужи, распадается на потоки, сливается в ручейки. Глядя рассеянным взглядом, я выстраиваю в себе этот водный образ, который лучше любого другого, еще и потому, что я подумал, что будет дождь, подходит этому неясному движению. Написав эту последнюю фразу, которая для меня выражает ровно то, что она определяет, я подумал, что в конце моей книги, когда ее опубликуют, было бы полезно под разделом «Опечатки» разместить раздел «Не опечатки» и сказать «Фраза этому неясному движением» на такой-то странице такая и есть, с прилагательными в единственном числе и с существительным во множественном. Но как это связано с тем, о чем я думал? Никак, и поэтому я даю себе над этим подумать. Вокруг площади словно подвижные большие и желтые спичечные коробки, к которым ребенок прикрепил под наклоном сожженную спичку, чтобы сделать кривую грот-мачту. Ворчат и позвякивают трамваи. Трогаясь, они громко свистят. Вокруг статуи в центре голуби похожи на черные двигающиеся крошки, попавшие под рассекающий ветер. Толстые, на маленьких лапках, они делают маленькие шажки. И это тени, тени. С близкого расстояния все люди однообразно различны. Вейра говорил, что брат Луиш де Соуза описывал обыденное в особом свете. Эти люди особенны своей обыденностью, что противоположно стилю жизни архиепископа. От всего этого мне горестно, хотя и безразлично. Я оказался здесь без причины, как и все в жизни. Со стороны востока кажется, что город поднимается почти отвесно, статично набрасываясь на замок. Бледное солнце увлажняет смутным ореолом эту неожиданную громаду домов, которая отсюда его скрывает. Небо влажно-голубое с белесым оттенком. Вчерашний дождь сегодня, возможно, повторится, но будет мягче. Ветер, кажется, восточный, Возможно, потому что прямо тут вдруг начинает смутно пахнуть спелым и зеленым с ближайшего рынка. На восточной стороне площади приезжих больше, чем на другой стороне. Словно приглушенные разряды падают вверх жалюзи. Не знаю, почему именно эта фраза передает для меня этот звук. Возможно, потому что они производят этот звук скорее при спуске, хотя сейчас они поднимаются. Все можно объяснить. Вдруг я оказываюсь один в мире. Вижу все это с высоты духовной крыши. Я один в мире. Видеть — значит быть на расстоянии. Ясно видеть — значит остановиться. Анализировать — быть чужим. Люди проходят мимо, не касаясь меня. Вокруг меня только воздух. Я чувствую себя таким уединенным, что ощущаю расстояние между собой и моим костюмом. Я — ребенок с едва горящим подсвечником в руках, который проходит в ночной рубашке по большому пустынному дому. Здесь живут тени, окружающие меня. Только тени, порождение угловатой мебели и сопровождающего меня света. Они вьются вокруг меня здесь, на солнце. Но это люди. 84. Сегодня, в перерыве между чувствованием, я размышлял о той форме прозы, что использую. Действительно, как я пишу? У меня, как и у многих, было извращенное желание хотеть иметь некую систему и некую норму. Конечно, я писал и до нормы и системы, в этом, однако, я не отличаюсь от прочих. Анализируя себя вечером, я обнаруживаю, что моя система стиля покоится на двух принципах, и я немедленно, следуя хорошему примеру лучших классиков, возвожу эти принципы в общие основы любого стиля. Говорить то, что чувствуешь, именно так, как чувствуешь. Ясно, если оно ясно, темно, если оно темно, путано, если оно путано. Понимать, что грамматика — это инструмент, а не закон. Предположим, что перед нами девушка с мужскими манерами. Какое-нибудь заурядное человеческое существо скажет о ней: «Эта девушка похожа на юношу». Другое заурядное человеческое существо, стоящее ближе к осознанию того, что говорить значит высказываться, скажет о ней: «Эта девушка юноша». Третье, не хуже понимающее задачу выражения, но вдохновляющееся скорее пристрастием, чем краткостью, которая представляет собой сладострастие мысли, скажет о ней: «Этот юноша». Я бы сказал: «Это юноша», нарушая самое элементарное из грамматических правил, которое требует согласования рода и числа между именем существительным и именем прилагательным. Я бы высказался правильно. Я бы выразился абсолютно фотографически, за пределами заурядности, нормы и повседневности. Я бы не сказал. Я бы высказался. Грамматика, определяя использование, проводит различия, закономерные и ложные. Например, она делит глаголы на переходные и непереходные. Однако умеющий высказываться человек часто должен превращать переходный глагол в непереходный, чтобы сфотографировать то, что чувствует, а не для того, чтобы, подобно массе человеческих животных, видеть это в потьмах. Если я захочу сказать, что существую, я скажу «я есть». Если я захочу сказать, что существую как обособленная душа, я скажу «это я». Но если я захочу сказать, что существую как величина, которая руководит сама собой и себя образует, которая выполняет самой собой божественную функцию создания себя, могу ли я употреблять глагол «быть» иначе, чем переводя его сразу же в переходную форму? И тогда я с торжеством, с антиграмматическим величием скажу «я есть». Я бы выразил философию в двух маленьких словах. Разве это не предпочтительнее, чем не сказать ничего в 40 фразах? Чего еще можно требовать от философии и от произношения? Пусть подчиняется грамматике тот, кто не умеет обдумывать то, что чувствует. Пусть пользуется ей тот, кто умеет распоряжаться своими выражениями. Рассказывают, что Сигизмунд, король Рима, допустив в одной из публичных речей грамматическую ошибку, ответил тому, кто о ней сказал: «Я король Рима, я выше грамматики». И история повествует, что он остался в ней под именем Сигизмунда суперграмматиком. Великолепный символ. Каждый человек, умеющий говорить то, что он говорит, является в своем роде королем Рима. Титул неплох, а душа значит быться. 85. Глядя порой на литературную работу, обширную или, по крайней мере, созданную из пространных и полных вещей, из стольких созданий, которых я знаю или о которых знаю, я чувствую в себе неясную зависть, презрительное восхищение, бессвязную смесь запутанных чувств. Сделать что-то полное, целостное, будь то хорошее или плохое, если оно никогда не бывает полностью хорошим, часто оно и не полностью плохое. Да, сделать что-то целостное, возможно, порождает во мне скорее зависть, чем какое-либо другое чувство. Это что-то похоже на ребенка. Оно несовершенно, как любое человеческое существо, но оно столь же наше, как и дети. И я, кому дух самокритики позволяет видеть лишь изъяны и недостатки, я, который не решается написать что-то помимо фрагментов, кусков, отрывков несуществующего, я сам в том немногом, что пишу, тоже несовершенен. Было бы ценнее либо полное произведение, пусть и плохое, но в любом случае являющееся произведением, либо отсутствие слов, полное молчание души, которая признает, что не способна действовать. 86. Я спрашиваю себя, не является ли все в жизни вырождением всего? Не является ли бытие лишь приближением, преддверием или окрестностями? Подобно тому, как христианство было лишь ублюдочным вырождением выхолощенного неоплатонизма, проведенной римлянами иудаизацией эллинизма, так и наша эпоха, дряхлая и разъедаемая раком, является многочисленные отклонения от всех великих замыслов, совпадающих или противостоящих друг другу, из упадка которых возникла эра, в которую они рухнули. Мы живем в антракте с оркестром. Но что мне на этом пятом этаже до всех этих социологий? Для меня все это мечта вроде вавилонских принцесс. А заниматься человечеством никчемно. Никчемно — это археология настоящего. Я бы скрылся в тумане, словно чуждый всему. Человеческий остров, оторвавшийся от мечты о море. Корабль с ненужным бытием, держащийся на поверхности всего. 87. Метафизика всегда мне казалась продолжительной формой скрытого безумия. Если бы мы знали истину, мы бы видели ее. Все прочее — это система и окрестности. Если задуматься, нам достаточно непознаваемости Вселенной. Хотеть ее постичь — значит быть чем-то меньшим, чем человек, потому что быть человеком — значит знать, что она непостижима. Мне приносят веру, как нераспечатанный сверток на чужом подносе. Они хотят, чтобы я его принял, но не разворачивал. Мне приносят науку, как нож на блюде, которым я разрежу листы книги с белыми страницами. Мне приносят сомнения, как пыль внутри коробки. Но зачем мне приносят коробку, если в ней нет ничего, кроме пыли? Я не знаю, и потому пишу. И употребляю великие и чуждые понятия истины в соответствии с потребностями переживаний. Если переживание ясно и определенно, я, естественно, говорю о богах и тем самым помещаю его в осознание множественного мира. Если переживание глубоко, я, естественно, говорю о Боге и тем самым вставляю его в осознание единого. Если переживание — это мысль, я, естественно, говорю о судьбе и тем самым прислоняю его к стене. Иногда сам ритм фразы требует Бога, а не богов. Иногда навязывают с себя два слога слова «боги», и я словесно меняю Вселенную. Иногда, напротив, перевешивают потребности сокровенной строки, смещение ритма, эмоциональное потрясение. И тогда кажутся более подходящими и становятся предпочтительнее политеизм или монотеизм. Боги — это производная стиля. 88. Где находится Бог, даже если его нет? Я хочу молиться и плакать, каяться в преступлениях, которых не совершал, наслаждаться прощением, как не совсем материнской лаской. Лона, чтобы плакать, но лона огромная, без формы, просторная, как летняя ночь, и при этом близкая, горячая, женская, у какого-нибудь очага. Чтобы плакать о немыслимых вещах, об ошибках, сам не знаю каких, о нежности несуществующих вещей и больших, внушающих трепет сомнениях относительно неизвестного будущего. Новое детство. Снова старая няня и маленькая кровать, на которой можно уснуть под убаюкивающие сказки, которые едва слышишь от того, что внимание все ослабляется. Сказки о великих опасностях, что проникали сквозь юные волосы, светлые, как пшеница. И все это очень большое, очень вечное, навсегда окончательное. Единственный облик Бога там, в грустной и сонливой глубине, единственной реальности вещей. Грудь или колыбель, или горячая рука вокруг моей шеи, тихо поющий голос, который словно хочет заставить меня расплакаться, потрескивание огня в очаге, тепло зимой, нежное заблуждение моего сознания, а затем беззвучный, спокойный сон в огромном пространстве, словно луна, катящаяся среди звезд. Когда я откладываю в сторону мои ухищрения и расставляю в углу с осторожностью полной ласки, с желанием покрыть их поцелуями, мои игрушки, слова, образы, фразы, я становлюсь таким маленьким и безобидным, таким одиноким в такой большой и грустной, такой глубоко грустной комнате. В конце концов, кто я, когда не играю? Бедная сирота, брошенная на улицах ощущений, дрожащая от холода в закоулках реальности, вынужденная спать на ступенях грусти и есть хлеб, дарованный фантазией. О моем отце я знаю имя. Мне сказали, что его звали Бог, но имя не дает мне никакого представления. Иногда ночью, когда я чувствую себя одиноким, я взываю к нему и плачу, и создаю такой его образ, который могу любить. Но потом я думаю, что не знаю его, что, возможно, он не такой, что, возможно, он никак не может быть отцом моей души. Когда все это кончится? Эти улицы, на которых я влачу свою нищету, и эти ступени, где я корчусь от своего холода и чувствую, как ночь запускает руки в мои лохмотья. Если бы однажды Бог пришел за мной и отвел меня в свой дом и подарил мне тепло и любовь, иногда я думаю об этом и плачу от радости, думая, что я могу об этом думать. Но ветер проносится по улице снаружи, и листья падают на тротуар. Я поднимаю глаза и вижу звезды, в которых нет никакого смысла. И от всего этого остаюсь лишь я, бедное, брошенное дитя, которого никакая любовь не захотела усыновить и никакая дружба не захотела превратить в товарища по играм. Мне слишком холодно. Я так устал в своей заброшенности. Отправляйся искать, о ветер, мою мать. Отнеси меня на север к дому, которого я не знаю. Верни мне, о безмерное молчание, мою няню и мою колыбель и песню, под которую я засыпал. 89. Единственное поведение, достойное высшего человека, упорно вести деятельность, которая признается бесполезной. хранить привычку к дисциплине, которая считается бесплодной, и придерживаться строгого использования норм философского и метафизического мышления, значение которых представляется отсутствующим. 90. Признать реальность формой иллюзии, а иллюзию формой реальности столь же необходимо, сколь бесполезно. Созерцательная жизнь, чтобы хотя бы существовать, должна рассматривать объективные происшествия как рассеянные предпосылки для недостижимого вывода. Но в то же время она должна считать, что случайности сна в определенном смысле достойны такого внимания к ним, посредством которого мы становимся созерцателями. Любая вещь, в зависимости от того, как ее рассматривать, это чудо или помеха, целое или ничто, путь или хлопоты. Рассматривать ее всякий раз по-разному значит обновлять ее, умножать на саму себя. Именно поэтому в распоряжении созерцательного духа, который никогда не покидал своей деревни, все равно оказывается целая вселенная. В тюремной камере или в пустыне есть бесконечность. На камне можно космически спать. Впрочем, у размышлений бывают такие обстоятельства, а они появляются у всех тех, кто размышляет, когда все становится изношенным, старым, виданным, даже если его еще предстоит увидеть. Ведь сколько бы мы ни размышляли о чем-либо и, размышляя, преобразовывали это, мы никогда не преобразовываем это в нечто, что не является сущностью размышления. Тогда нас охватывает тревога жизни — тревога от того, что мы знаем не благодаря познанию, от того, что мы размышляем только чувствами или думаем осязанием или восприятием изнутри осмысляемого объекта, как если бы мы были водой, а он губкой. Тогда для нас тоже наступает наша ночь, и усталость от всех переживаний усугубляется от того, что переживания, глубокие сами по себе, проистекают от мысли. Однако это ночь без отдыха, без света луны, без звезд. Ночь такая, как если бы все вывернулось наизнанку. Бесконечность стала внутренней и сжалась. День стал черной подкладкой неизвестного костюма. Уж лучше, да, гораздо лучше всегда оставаться человеческим слизняком, который любит и не ведает, пиявкой, которая отвратительна, но об этом не знает. Не замечать, как жизнь, чувствовать, как забвение. Сколько эпизодов было утрачено в зелено-белом кильватере уплывших кораблей, похожем на холодную слюну, если смотреть на него с высокого штурвала, который кажется носом под глазами старых кают. 91. Быстрый взгляд, брошенный на поле поверх окрестной стены, освобождает меня полнее, чем другого освободило бы целое путешествие. Всякая точка зрения — это вершина перевернутой пирамиды, основание которой не поддается определению. Было время, когда меня раздражало то, что сегодня вызывает улыбку. И одна из таких вещей, которые мне напоминают почти каждый день, это настойчивость, с которой заурядные люди, активные в своей жизни, улыбаются, слыша о поэтах и художниках. Они не всегда это делают, как думают газетные мыслители, с чувством превосходства. Часто они делают это с нежностью. Но они всегда похожи на взрослого, ласкающего ребенка, которому чужда уверенность и точность жизни. Раньше меня это раздражало, потому что, как и все наивные люди, а я был наивным, я полагал, что эта улыбка, обращенная к трудностям мечтания и высказывания, была проявлением чувства внутреннего превосходства. Но это лишь проявление различия. И если раньше я расценивал такую улыбку как оскорбление, поскольку она подразумевала превосходство, сегодня я расцениваю ее как неосознанное сомнение. Подобно тому, как взрослые люди часто признают за детьми остроту восприятия, превосходящую их собственную, так и за нами, мечтающими и высказывающимися, признают нечто отличающееся, чему не доверяют, считая странным. Я хочу верить, что часто самые умные из них замечают наше превосходство, Тогда они улыбаются снисходительно, чтобы скрыть, что они его замечают. Но наше превосходство состоит не только в том, что множество мечтателей считали собственным превосходством. Мечтатель превосходит активного человека не потому, что мечта превосходит реальность. Превосходство мечтателя заключается в том, что мечтание — занятие намного более практичное, чем жизнь, и в том, что мечтатель извлекает из жизни удовольствие намного более полное и намного более разнообразное, чем человек действия. Если выразиться точнее и лучше, человек действия — это мечтатель. Поскольку жизнь — это, по сути, состояние ума, и все, что мы делаем или о чем думаем, ценно для нас в той степени, в какой мы считаем это ценным, оценка зависит от нас. Мечтатель — это эмитент банкнот, и выпускаемые им банкноты обращаются в городе его духа так же, как и в реальности. Какое мне дело до того, что бумажные деньги моей души никогда нельзя будет обменять на золото, если в ложной алхимии жизни золота никогда не бывает? После всех нас настанет потоп, но только после всех нас. Лучше и счастливее те, кто, признавая выдуманность всего, создают роман до того, как его создадут для них. И, подобно Макиавелли, облачаются в придворные костюмы, чтобы спокойно писать в полной тайне.